Глава 5. Темные небеса. 3:30 того же дня события получили дальнейшее развитие. Видавший виды, но все еще пребывающий в довольно приличном состоянии штабной автомобиль доставил меня из дома материнства в Байтуотере, в другой конец острова, на авиационную базу. Мир по-прежнему был погружен в чернильную тьму, и на базе горели все прожектора, освещая ангары и взлетную полосу. У входа меня встретила личная помощница начальника и сообщила, что шеф приказал пилоту Мейсону немедленно облачиться в высотный костюм. Мне предстояло взлететь на нашем единственном реактивном истребителе «Пантера» и попытаться определить мощность облачного слоя. «Говорят, что тебя сбила чайка, Мейсон», — радостно приветствовал меня Митчелл, он же Митч, едва я успел переступить порог раздевалки. При невысоком росте Митчелл обладал удивительно длинными жилистыми руками, за что получил еще одно прозвище – обезьяна. Из радиоприемника в углу, сотрясая стекла и поднимая боевой дух личного состава, гремела песня из шоу Ноэля Коварда. За ироничной комнатой с видом на море последовал поспешно сочиненный шедевр, названный «Не трожь Триффида». Митч Митчелл кинул мне бисквит и, продолжая разливать кипяток по чашкам, произнес: «Чайка, значит. И чем же она тебя? Ракетой воздух-воздух? Или чем-нибудь попроще, вроде пушки калибром 30 миллиметров?» «Ужасно смешно». «Сильные повреждения?» «Пропеллер дребезги. Завтра уже сможет взлететь». «Насколько я слышал, ты получил героическое задание». «Не нравится мне это». «Зато завтра утром твое имя украсит первые полосы газет». «Вполне заслуженно, как я надеюсь». «Девицы старый потаскун выстроятся к тебе в очередь». «Ты думаешь?» «Уверен, старик. Набивай ими машину до отказа. Жми на газ. И секунду спустя окажешься в голубых небесах. В обществе такого количества юбок, что даже страшно подумать». «Здесь есть одна незадача, дружище. У героев почему-то выработалась дурная привычка довольно быстро становиться покойниками. Это был типичный пример нашего трёпа. Мы перебрасывались фразами, как игроки в теннис перебрасываются мячом. Мы с Митчем учились вместе в летной школе и за годы выработали собственный стиль общения, которым многим казался шокирующим. Высотный костюм был изготовлен из плотной прорезиненной ткани с неопреновым воротником и манжетами. К телу он прилегал плотно, словно вторая кожа. От бедра комбинезона тянулся шланг, который во время полета присоединялся к источнику воздуха. «Что толкует о возможной причине затмения?» – спросил я. «По радио высказали предположение, что это всего лишь толстый слой облаков». «Ничего себе облачко!» «Чаю хочешь?» «Спасибо». «А если хочешь узнать мое мнение, Дэвид, то эта штука, похоже, приводит всех наших ученых в недоумение. Какую машину ты берешь?» «Пантеру». «Везет же некоторым. Боги тебе улыбаются, старик». «Будем надеяться», — ответил я, затягивая на груди массивную молнию. Дверь приоткрылась, и в щели возникла головка личной помощницы шефа. «Ты в приличном виде, Дэвид?» — поинтересовалась она. «Он всегда в приличном виде», — ответил за меня Митч. «Планы меняются», — сказала девица, входя в комнату. «Старик приказал наземной команде готовить к вылету «Джавелин». «Джавелин? Это же двухместная машина. Почему он поменял план?» «Откуда мне знать? Я всего лишь наемная рабочая сила». «Может быть. Старик пожелал, чтобы я протянул тебе руку помощи, Дэвид», — ухмылился Митчелл. «Пока ты будешь вести машину, я стану отгонять атакующих тебя страшных и очень огромных птиц». «Возможно», — согласился я. «Так что влезай на всякий случай в резиновый костюмчик». «Вот я и начал выбиваться в герои», — воскликнул Митчелл. «Увидишь, как девицы стаями будут увиваться вокруг меня». Начав развязывать галстук, он крикнул вслед удаляющейся помощнице шефа. «Эй, красотка! У меня родилась прекрасная идея. Почему бы нам не встретиться сегодня вечером, часик эдак в 8? «У меня есть идея получше», — бросила она с улыбкой. «Тебе не стоит беспокоиться». Митч пожал плечами и подмигнул. Но ведь она не отказала мне окончательно, верно?» Мич зря тратил силы и время, втискиваясь в комбинезон. Когда мы появились в приемной старика, нам сообщили, что второе место в истребителе займет пассажир. К этому времени зарядил дождь. Стук капель по крыше из гофрированного железа почему-то казался мне зловещим. Командору Рейнольдсу, более известному под кличкой Старик, было лет 65, но выглядел он на все 70. Лицо избороздили морщины, щеки и двойной подбородок отвисли так, что Кафтаранг походил на только что пробудившегося от глубокого сна старого бульдога. «Мейсон», — прорычал он, — «познакомься с мистером Хинкманом». Стоящий рядом с письменным столом ясноглазый молодой человек наклонил голову и протянул руку. Он, как мне показалось, горел энтузиазмом, весьма сильно походя на розовощекого студента, получившего первое серьезное задание. «Мистер Хинкман, метеоролог», – характерной для него тягучей манере сообщил старик. «И погода – его специальность. Место штурмана займет он». «Слушаюсь, сэр», – неохотно произнес я. «Но могу я спросить, летал ли когда-нибудь мистер Хинкман на реактивном истребителе?» «По правде говоря», – начал энтузиаст метеорологического дела, но старик не дал ему закончить. «Нет», – рявкнул он, – «и в этом нет никакой необходимости. Он будет сидеть в кабине позади тебя, Мейсон, делая записи и фотографируя то, что должно быть сфотографировано. Ясно?» «Так точно, сэр». «Вопросы есть?» «Никак нет, но вообще-то...» «Слушаю, Мейсон». «Имеются ли какие-нибудь соображения о причинах наступления тьмы, сэр?» Дождь все сильнее барабанил по железной крыше. Старик молчал, почесывая отвислую щеку. Я терпеливо ждал ответа. «Вообще-то, сам я ничего подобного раньше не видел», — наконец протянул он. «Для обычной облачности слишком темно. Нечто отдаленно похожее я наблюдал в Суэте. Песчаная буря, будь она проклята, была такой свирепой, что я не видел собственной руки у себя перед носом. А что вы скажете, мистер Хинкман?» Мистер Хинкман не сразу сообразил, что его просят внести вклад в научную дискуссию. Но как только понял, его глаза засияли, и он радостно затараторил. «Командор Рейнольдс попал в точку, упомянув о песчаной буре. Все известные нам облака состоят из частиц воды и льда, которые не способны полностью препятствовать проникновению света. Тучи песка, напротив, состоят из... песчинок, естественно, которые являются собой гораздо более плотное препятствие для солнечных лучей». «Песчаные тучи?» – не скрывая изумления, переспросил старик. «Песчаная буря на острове Уайт? Вы, наверное, шутите». «Ну, конечно, не песчаная буря, а как таковая, командор. Но поскольку освещенность снизилась на 100%, то мы, очевидно, имеем дело с весьма необычным природным явлением». «Вот именно. И ваша задача, джентльмены, разгадать эту загадку». Мы с Хинкманом принялись строить гипотезы о возможном происхождении таинственных частиц. Но старик, взглянув на часы, мрачно заявил: 16:00. И если не ошибаюсь, я уже слышу двигатели вашей машины. С Богом, джентльмены!» Не тратя лишних слов, шеф вообще был неразговорчив. Он потряс руку вначале Хинкману, а затем мне. «Отвратная погода, Мейсон», — все же сказал он. «Жаль, что приходится посылать тебя в эту муть, но ничего не поделаешь. Долг зовет и все такое прочее». Дождь барабанил по крыше и стеклам окон. На какой-то миг мне даже показалось, что вдалеке сверкнула молния. Да, небеса на сей раз не выглядели дружелюбными, но у меня с ними было назначено свидание, и отложить его я не мог. Примерно в половине пятого мы уже сидели в кабине, стоявшего на взлетной полосе истребителя, и ожидали от диспетчерской службы разрешения на взлет. Я занял кресло пилота, а Хинкман, разместившись позади меня, болтал, не останавливаясь. Хоть метеоролог, так же как и я, был облачен в высотный комбинезон, что для него было явно непривычно, речь его лилась легко и непринужденно. «Наука насчитывает 10 уровней формирования облачности», – вещал он. «Начиная со сравнительно низких, слоисто-дождевых образований и заканчивая перистой и перисто-слоистой облачностью на высоте 16 тысяч футов. Пока он болтал, я проводил предполетную проверку приборов и механизмов, а дождь безжалостно хлестал по плексиглазу кокпита. В кабине стоял запах авиационного топлива. Очищенное трифидное масло имело сладковатый аромат запеченных в пироге персиков. «У меня все же есть основания полагать», – продолжал Хинкман, – «что преграждающая путь свету облачность начинается довольно низко. Но это, несомненно, всего лишь разновидность облаков, известных под названием дождевых, и именно они являются источником данной грозы. Подобные облака могут простираться до высоты 20 тысяч футов». Силы природы, видимо, выражая согласие со словами метеоролога, выдали мощнейший грозовой разряд. И через мгновение раздался такой удар грома, что наш самолет затрясся мелкой дрожью. «Вы меня слушаете, мистер Мейсон?» «Конечно». «План действительно прост и элегантен. Вы будете вести самолет вверх, сквозь облака, до тех пор, пока мы не увидим солнечный свет. Таким образом, мы сможем определить мощность облачного покрова». «Понимаю». «Скажите, этот аэроплан способен подняться на высоту 20 тысяч футов?» «Его потолок примерно 50 тысяч футов. Этого для вас достаточно, мистер Хинкман?» «Да, да, да, вполне». Мне показалось, что энтузиазм мистера Хинкмана несколько пошел на убыль. Полыхнула молния, залив синим светом всю округу. Силуэты деревьев в этом ослепительном сполохе были похожи на странных, готовых ринуться в атаку чудовищ. Мощный образ, пугающий. «Мистер Мейсон, зовите меня Дэвидом». «Да-да, конечно. А вы меня, пожалуйста, Сеймуром». «Слушаю вас, Сеймур». «Это гроза. Я не мог не заметить, что она становится все сильнее». «Да, душ что надо, верно, Сеймур?» «Именно, именно». Раздалась в моих наушниках некая имитация смеха. «Душ – весьма удачное слово. Но меня кое-что интересует». «Что именно?» «Неужели нам обязательно лететь в такую погоду?» «Долг зовет», как изящно выразился командор Рейнольдс. «Да-да, он так сказал». «А разве у вас нет желания до конца разобраться, почему вдруг возникло это инфернальное затемнение?» «Да, конечно, но... как вы считаете, существует ли возможность попадания молнии в наш аэроплан?» «Нет, Сеймур, о возможности говорить не приходится. Молния ударит нас обязательно». «О боже!» «Но пусть это вас не беспокоит. Вчера я уже разбил один самолет и не думаю, что разобью еще один сегодня. В такой степени удача от меня отвернуться не может. Как вы полагаете?» «Зеленый свет. Держитесь крепче, Сеймур. Эта детка быстро срывается с места». Он что-то залепетал. Мне даже показалось, что молитву. Но рев двигателей заглушил слова. Мгновение спустя мы взмыли в воздух и помчались на свидание с неизвестностью.